Ну, вот вы теперь вместе. Компания неплохая, а мне пора. Нет. Будь я проклят, но страшно жалко со всеми вами расставаться. И нам. Привык как-то. Честное слово, сцена слезу прошибет. Я бы на вашем месте бросил хозяина, поскольку дрянь из него выперла, яснее не нужно. Не могу бросить ни Флояна, а Квиллу. Отцепитесь как минуту, девочки. Ле. А то от гладких ваших рук нет ясности в голове. Это точно. Смотрел я на вас. Испугался Флояна. Трудно бывает даже представить, что придумает такая голова. В ней мысли идут иными путями, чем у нормальных людей. У Флояна еще и ревность. Я давно заметил, как он следил за Сандрой и Андреа. Да? Ладно, не отрицайте. Мы тоже не без глаз. А вдруг он вздумает сообщить в полицию, что у вас есть алмазы. Вас обыщут, может, даже в самолете. И тогда обвинят в контрабанде. Посадят в тюрьму к полному удовольствию Флояна. Но постойте. Он ведь сам тоже ставит себя под подозрение. И мы в суде сможем разоблачить его. А, да. И разоблачайте на здоровье, когда он будет за тысячи миль отсюда, в другой стране. Время пройдет, камни будут проданы, и наш милый хозяин будет резвиться в Полинезии. Мамма мия, как говорит Лея, вы мудрый человек, капитан. Но что же делать? Послать алмазы почтой нельзя, спрятать негде. Чезаре и Лея по такой же опасностью. Пожалуй. Я было сам хотел поручить свои камни лейтенанту. Опасаюсь Флояна и его верных сподвижников, Пьетро и Джулио. Теперь вижу, что нельзя. Наоборот. Давайте мне все, что у вас есть. Я спрячу на яхте. Да, но как же... Ни одна душа не будет знать. А в Коломбо я свободен. Там большой ювелирный рынок. А может быть, стоит проехать в Индию для полной безопасности. В Индии? Если верите мне, что я сохраню их, если хотите, то продам. Ну, конечно, капитан. Пожалуй, я сумею это лучше вас. Боже, какой чудесный план! Капитан, какой чудесный план! Только бы это не оказалось для вас опасным! Буду осторожен. Теперь не так страшно, когда знаешь, с кем имеешь дело. Конечно, если что-нибудь случится с яхтой. А море. Есть море. Ну, этого не предвидеть, не предупредить нельзя. Тогда мы останемся, какими были до плавания. Ни больше, ни меньше. Хотя нет. Меньше, если мы потеряем вас. И больше потому, что мы подружились и многому научились в плавании. Капитан поднялся, тщательно рассовал пакетики с камнями по карманам своего слишком просторного кителя и уехал прямо на яхту.